О, доктор Уиллинг! Добрый вечер. Полина! Добрый вечер. Добрый вечер. Как мило, что вы пришли. Ну, как там наш герой, граф? Владимир! Владимир, вставай, дорогой. Твоя роль закончена, первый акт сыгран. Ты был молодец. Ну что, трудно было? Ну, вставай же, что за мальчишество? Еще раз прошу прощения, доктор Уиллинг. Инспектор Фойл уже сделал мне выговор за вас. Если бы вы сразу сказали, что служите в полиции, я бы, конечно, не заставил вас удалиться вместе со всеми свидетелями. Ничего, ничего, лейтенант. Так даже лучше для дела. О, доктор Уиллинг, приветствую вас, Базиль, приветствую. Здравствуйте, инспектор Фойл. Давно, давно мы не виделись. Я ненароком подумал, не уехали ли вы навсегда в Вашингтон. В настоящий момент, инспектор, я работаю в Нью-Йоркском отделении ФБР. В качестве психиатра или сыщика? И то, и другое, понемногу. А, вот видите, лейтенант, вы ведь новичок в отделе криминалистики, да? Да, сэр. Ничего, ничего. Скоро узнаете, что в нашем деле доктор Уиллинг просто незаменимый человек, которого всегда полезно иметь под рукой. Соберите все вещи убитого, лейтенант, и принесите-ка их сюда. Слушаюсь, сэр. Так, присядемте, Базиль, а? А вы, оказывается, театрал, Базиль, а? Да вообще-то не очень, инспектор. Так получилось, что сегодня на премьеру меня пригласила сама Ванда Морли. О, даже так? Ну, правда, знакомство состоялось случайно. Угу. Меня познакомила с ней дочь одних моих хороших друзей Полина. Ну, я ее знаю с детства. Угу. А сейчас Полина дизайнер по театральным костюмам. А встретились мы все неожиданно на художественной выставке. Как вы думаете, доктор, чьих же рук это дело? Ну, не переоценивайте мои способности, да, инспектор. Но. Просто я знаю, у вас редчайший дар видеть то, чего не замечают другие. Скажите, где вы сидели во время действия? В четвертом ряду, как раз в центре. И не сумели разглядеть на таком близком расстоянии, что человек на самом деле умирает? По пьесе, инспектор, данный персонаж должен умирать на протяжении всего первого акта. А-а-а. У него нет ни одной реплики, ни одного жеста. Так, так, так. И этот человек очень хорошо был загримирован. Так. Да и единственный источник света в алькове – это горящая свеча перед иконой на сцене. Понятно, понятно. А что вы думаете об актерах, которые в это время находились рядом? Только трое входили в альков. Угу. И каждый по отдельности приближался к этому человеку. Таким образом, можно предположить, что убийство было совершено на виду у публики? Одним из этих троих? Это преступление, инспектор, было подготовлено изобретательным умом. Хм. Убийца поровну разделил подозрения между тремя. Да. А вы уже осматривали альков? Да, да, да, да. Это настоящая комната. Бокс на сцене. Никаких щелей. Удивительные насекомые. Не понял, инспектор. Да вот эта вот жирная муха. Влетела со мной в дверь, прямо с улицы. Кружит и кружит. Господи, терпеть не могу муха, уж таких тем более. Ну, хорошо. Давайте уточним. Кто же приближался к данному молодому человеку? Ванда Морли. Так. Родный Тейт. Так. И Леонард Мартин. Угу. Инспектор. А вот и эксперт. Доложите. Удар прямо в сердце. Угу. Но под странным углом самоубийство исключается. очень небольшое кровотечение. Дело рук человека, понимающего толк в медицине? Не обязательно. Орудие убийства. Вот этот хирургический скальпель. Судя по потускневшей ручке, инструмент старый. Но лезвие было наточено отменно. И, судя по всему, недавно. На ручке много спиралеобразных глубоких нарезов. Следовательно, об отпечатках пальцев нечего и думать. Так. Идеальное орудие для убийства. Могли бы вы зафиксировать время наступления смерти? Могу, но все же оно будет не точно. Что вы можете сообщить нам об убитом? 30-35 лет. Хорошо сложен. Сильный загар. Несколько искривлены ноги. Вполне возможно, много находился в седле. Никаких шрамов, особых примет. К сожалению, это все, что я пока могу вам сообщить. Так. Я еще нужен? Нет, нет, можете идти. Спасибо. Спасибо. Да черт подери эту муху. Ну, смотрите, опять. Обратите внимание. Приземлилась не на лезвие, где кровь, так, а на ручку ножа. Смотрите. Действительно. Смотрите, как она обрабатывает металл своим хоботком и передними лапками. Да, да, да, да, да, да. Ага. Вот, сэр, вещи. Что? Убитого обнаружены в артистической примадонной мисс Ван де Морли. Так, дайте-ка сюда. Пожалуйста. Так, пальто. Ага. Домашняя куртка. Да. Белый жилет. Отличное качество. Смотрите, торговые клейма спороты. Широкополая шляпа. Так, кажется, инспектор, эта шляпа мне знакома. Да? До театра я зашел в соседний коктейль-бар. Так. Я не берусь утверждать, но, по-моему, я видел там этого молодого человека. Он вошел стремительно и потребовал сделать ему довольно экзотический коктейль. Золотые часы, серебряный портсигар, 5 монет по 25 центов, маленький клочок бумаги. Так, это интересно. Здесь написано несколько корявых букв и одна цифра. КТ-Ф-30. Это по вашей епархии, Базиль. Головоломки и загадки. Так, бумажник? В нем должна быть визитная карточка в целлофановой обертке. Угу. Я обратил на нее внимание, когда молодой человек расплачивался и, видимо, случайно вытащил ее из бумажника. Здесь нет никакой визитной карточки. Я заметил, бумажник был у него в нагрудном кармане жилета, но на сцене, как я понимаю, он оказался без этого жилета. Так, так, так, так. Отправьте, лейтенант, людей. Пусть обыщут весь театр и найдут мне эту визитную карточку. Слушаюсь, сэр. Можно идти? Подождите.